Шестая глава. В доме несчастной Норы Аманда была уже около 2 часов. Но ничего, кроме пыли и паутины, не нашла. Ноутбук ее был запаролен. Да и если бы не был, как ей узнать, в какой именно сети они все общались? Она разгребала кипу бумаг на столе, то и дело смотря в телефон. Он молчал, как и все молчало в этом заброшенном доме. Все здесь заросло слоем пыли. Все бумаги и карты дорог. Карты. Аманда посмотрела на карту города, что лежала на рабочем столе. Такие обычно держат в машине вместо навигатора. Ничего, никаких отметок на ней не было. Аманда взяла ее, перевернула, посмотрела на свет. 6 светящихся на солнце отверстий, сделанных, как видно, обычной иглой, были разбросаны по карте на точных адресах. «Координаты», — поняла она. Телефон просигналил в кармане. Аманда смотрела на незнакомый номер и боялась нажать на ответ. На последней секунде она сняла трубку. «Здравствуйте», — раздалось в телефоне. «Это Аманда Линч?» «Да». «Это миссис Хэндл. Мари Хэндл». «Вы видели мою дочь? Видели?» — крикнула в трубку Аманда, но испугалась саму себя. «Нет, простите, я...» — засомневался голос. «Я не должна была вам звонить». «Подождите, почему?» «Я...» «Вы что-то знаете о моей дочери? Вы знаете о ней?» «Нет, я лишь видела объявление и решила, что, быть может, и ваша дочь тоже. Извините». «Нет, не вешайте трубку, не вешайте! Вы знаете Нору Одли? Алло!» На том конце еще нет гудков, только немое молчание. «Алло!» — крикнула в трубку Аманда. «Она сумасшедшая, двинутая на голову», — раздалось там. «Ее забрала полиция», — сказала Аманда. «Только что». Молчание. «Вы тоже мама кого-то из этих детей?» — спросила она, прислушиваясь к чужому дыханию. Эти женщины были связаны чем-то. Одной бедой, общей тревогой. Она не могла потерять эту связь. «Да, я...» «Моя дочь тоже сначала пропала», — сказал женский голос. «Ее нашли через 2 дня». У Аманды сильнее забилось сердце. Кровь хлынула к лицу и ослабили ноги, она оперлась о стол. «Нашли?» — переспросила она. Дочь забыла дорогу домой, и все ходило кругами, потом пошла в лес и уже не вышла оттуда. Так и заснула в кустах. «С ней все хорошо?» Аманда вдруг представила, как ее Эбигейл также бродит кругами, позабыв дорогу домой. «Я не знаю», — раздалось в трубке. «Не знаете?» Ее забрали в лечебницу. «Так же, как сына Норы». «Да». На том конце глубоко вздохнули и продолжили снова. «У нас одна история на всех. Можно я к вам приеду?» «Приезжайте». Аманда записала продиктованный адрес и ткнула точку на карте. Да, это был один из тех адресов. Она сорвала полицейскую ленту с машины. Эти идиоты опечатали ее. Вспомнила, как последний раз слышала Нору, как та, защитив ее, взяла весь удар на себя. За что ее задержали? За жестокое обращение с сыном? За наркотики? Что за бред? Аманда знала, что все это чушь. Да, может быть, эта женщина и была чуть груба, но она бы не причинила вреда ребенку. Ей нужно было узнать, что стало со всеми детьми. Ей нужно было поднять полицию. Аманда набрала короткий номер участка. «Полиция!» — раздалось на том конце. «Здравствуйте, меня зовут Аманда Линч. Я хотела бы узнать, кто занимается моим делом». «Каким делом, мэм?» «Моя дочь пропала, Эбигейл Линч. Она пропала день назад, вчера приезжала полиция, и с тех пор мне никто не звонил. Кому передали мое дело?» «Как вас зовут?» «Аманда Линч». На том конце быстрые пальцы бегали по клавиатуре. Аманда слышала каждый щелчок. «Ваше дело передано сержанту Тодовски». «А поиски уже начались?» «Скорее всего, да, мэм». «Скорее всего?» Аманда развернула машину и надавила на газ. Полицейский участок был единственным в их городке. Пока Аманда проезжала кварталы, она не увидела ни одной поисковой группы, ни одного полицейского с собакой. Только патрульные стояли на перекрестках, даже не следя ни за кем. Ей казалось, они были нужны лишь для того, чтобы сдирать поисковые листовки от отчаявшихся матерей. Проехав пару миль, она остановилась возле щита, на котором еще несколько часов назад висело объявление о пропаже Эбигейл. Листовку сорвали, как и все остальные. Участок гремел телефонами и шумными принтерами, разговорами, бурлением кулера в дальнем углу. «Мне нужен сержант Тадовский», — сказала она, припав к стойке на входе. Секретарша с черными как уголь ногтями говорила по телефону. «Мне нужен сержант Тадовский», — повторила Аманда. «Я разговариваю по телефону», — опустила трубку женщина. «Диктуйте адрес, сэр». «Мне нужен сержант...» Секретарша посмотрела на нее уставшим взглядом и указала на сборище полицейских, что пили кофе у автомата. «Простите», — подошла к ним Аманда. «Мне нужен сержант Тадовский». «Чем могу помочь?» — отозвался один из них. Мужчина лет 40 с небольшим животом и надутой грудной клеткой пережевывал что-то, то и дело запрокидывая стакан. «Меня зовут Аманда Линч. Моя дочь пропала вчера, а поиски так и не начались». «Аманда Линч», — припоминал полицейский. «Ваша дочь школьница, да?» «Да, она выехала из школы». «Доехала до дома, и больше ее никто не видел. Я помню, да. Пройдемте к моему столу». «Вы ее нашли?» «Тут такие обстоятельства, мэм». «Вы даже не начинали ее искать?» «Мы начнем, но нужно время, чтобы кое-что перепроверить. Поступила новая информация». Они остановились у одного из компьютеров. «Прошу вас, присаживайтесь», — сказал он и указал Аманде на стул. «Все это время вы не искали, ведь так?» Стул скрипнул железными ножками по кафельному полу. Аманда вздохнула и села. «Давайте успокоимся, мэм». «У меня потерялся ребенок. Полиция не делает ничего, а вы хотите меня успокоить?» «Ну, зачем так говорить?» «Может быть, сейчас, в этот самый момент, какой-то ублюдок?» Аманда не смогла договорить и только закрыла лицо руками. «Я бы на вашем месте так не паниковал. Никаких следов похищения нет. К тому же мы не можем начать поиски, пока не свяжемся с отцом ребенка, понимаете? Может, это он ее забрал. Тогда к чему начинать разыскные мероприятия?» «С кем?» — не поняла Аманда. «С Михаэлем Линчем. Это же ваш супруг, ведь так? Вы, я так понимаю, даже не развелись, просто не живете вместе». «Не развелись», — закивала Аманда. «Не живем», — вытирала она подступившие слезы. «Потому что он мертв». «Что?» — удивился сержант. «Нет, здесь должно быть какая-то ошибка». Он сел за компьютер и ввел пароль. «Ваш муж?» — смотрел он в монитор. «Действительно мертв». Он вытащил папку, лежавшую в столе, открыл первую страницу, снял трубку и набрал внутренний номер. «Алло, Генри, подавай в розыск. Эбигейл Линч, 8 лет, волосы русые, глаза голубые». Когда он закончил говорить, Аманда уже встала со стула. «Простите», — положил он трубку, — «это, наверное, какой-то сбой программы». «Из-за вашего сбоя мы потеряли время». «Я подниму всех, не сомневайтесь». «Тогда я пойду с вами», — сказала она. «Это исключено, миссис Линч. Единственное, что вы можете сделать, — это пойти домой и ждать. Может, она вернется, а вас не будет дома». Аманда смотрела, как полицейские автомобили отъезжали от участка. Через час о пропаже твердили новостные радиостанции, зачитывая особые приметы ее Эбигейл. «Если кто-то располагает какой-либо информацией, просьба сообщить в отдел полиции по короткому номеру». Аманда тоже искала. Она по третьему разу объезжала одни и те же кварталы, опрашивая одних и тех же людей. Через пару часов ей позвонил тот самый Тадовский, попросил подъехать к Белому озеру и больше не сказал ничего, как бы она ни просила. У озера столпились зеваки, их отгоняли двое полицейских, а двое других сидели на корточках возле... Аманда не могла разглядеть, возле чего. Да, она подбежала к столпившимся людям. Это было тело ребенка. Девочка с двумя косичками в такой же школьной форме, как и у ее Эбигейл. «Пожалуйста, мэм», — преградил ей путь полицейский, когда та пробиралась через людей. «Пустите!» — крикнул знакомый голос. Это сержант Тадовский опрашивал случайных прохожих, увидел Аманду и, закрыв со вздохом блокнот, направился к ней. «Мы нашли девочку. Нам нужно, чтобы вы ее опознали». «Я? Почему я?» — не поняла Аманда. «Нам нужно удостовериться, что это не ваша дочь. Рюкзака или телефона при девочке не было. Личность мы пока не можем установить, но по возрасту...» «Нет!» — крикнула на него Аманда. «Нет!» — задрожала она. «Это не может быть Эбби!» «Конечно, мэм. Мы пытаемся это исключить. Посмотрите на тело, пожалуйста. Оно пролежало в воде больше суток, лицо немного опухло». Полицейские и толпа расступились. Аманда подошла к телу. На мокром асфальте лежал труп ребенка, так похожий на ее дочь. Вот только это была не... «Софи!» — раздался дикий крик какой-то женщины рядом. «Софи!» — рыдала она. «Моя девочка, моя малышка!» «Мне очень жаль, мэм», — повторял Тадовский, удерживая несчастную женщину. «Нет, пожалуйста, не трогайте ее, нам нужно еще закончить осмотр». Аманда отошла от толпы. До поздней ночи она колесила по городу, заглядывая в каждый район. В ушах стоял крик женщины, перед глазами тело ребенка. «Они все сошли с ума!» — звучал в голове прокуренный голос Норы. «А этот город мертв». Было почти 12 ночи, когда Аманда приехала по нужному адресу. «А это вы?» Дверь открыла заспанная женщина, впустив Аманду в дом. «Я была в полиции, а потом меня позвали на опознание». «Да, уже все каналы об этом трубят. Я думала, эта девочка ваша». «Нет», — передернула ее. «Ну да, вы бы тогда не пришли». Женщина по имени Мари, чьи координаты дома также были отмечены точкой на карте, пригласила Аманду на кухню. Обстановка в доме была куда лучше. Чистота и порядок, доведенные до совершенства. Просто блеск, вычищенный до блеска. Блестело даже то, что не могло блестеть. В руках хозяйки была мокрая тряпка. Мари постояла немного и начала опять протирать то, что и так было чисто. Столешницу, шкафы, дверцу духовки. «Каждый из нас сходит с ума по-своему», — начала она. «Но Одли сильнее всех». Она стала повторять, что весь этот город мертв. И все мы мертвы. Она мне точно так же сказала. Значит, вы уже в курсе, что она того? Не мудрено после трагедии с сыном. У нас трагедия одна на всех. Разве не так? Посмотрела на нее Мари, будто спрашивая, не оценивает ли она горе Норы выше ее беды. Так, кивнула Аманда. А что говорят другие? Сара, например, говорила, что видела маньяка. «А Сара — это одна из нас. У нее тоже недавно пропала дочь». «Понятно. Подождите, маньяка?» У Аманды застучало в висках. «Да», — спокойно кивнула Мари. «Но откуда она? Я имею в виду это точно? Теперь уже я не знаю. Она говорила, этот странный старик покупал одежду для девочек в детском отделе, а у него якобы нет никого. Мы даже проследили за ним». Он и правда был одинок. Мы уже решили сообщить в полицию, но когда девочка Сары нашлась также в лесу, то поняли, что ошиблись. Никто не похищал наших детей. Они просто все заболели. «Заболели», — повторила Аманда. «Но почему вам их не отдают?» «Не знаю», — пожала плечами Мари. «Я уверяю себя, что она под наблюдением специалистов. Когда ее выпишут, весь дом будет вымыт до блеска». Она выжала мокрую тряпку и по пятому разу прошлась по столешнице. «А вы были у них?» — спросила Аманда. «В центре психологической помощи?» «Да, мне дали таблетки». Аманда хотела спросить, пьет ли она их, но и так было понятно, что пьет. По сравнению с ней и Одли, Мари была гораздо спокойней.